Это же относится и к постижению. Оно не является частью обусловленного человеческого существования. Оно приходит извне. Оно полностью отличается от или существует до любого человеческого опыта и понимания. Конечно, как таковое оно по сути своей непостижимо. Приходя из-за пределов человеческой мысли и опыта, оно не может быть вмещено, ограничено или ухвачено пределами человеческих концепций и слов. И если его можно познать, то ему нельзя научить. Если по сути своей оно поддается проницанию, осознаванию, или, если хотите, интуитивному проникновению, то говорить о нем напрямую невозможно. И, раз уж на то пошло, даже думать о нем в лингвистически структурированных мыслях, идеях или концепциях. Да, существует. Нет, невыразимо. Естественно, этого достаточно, чтобы отвратить большинство представителей человечества и заставить их искать где угодно, какой угодно смысл, лишь бы он был чем-то более осязаемым. Но и этого уже достаточно, чтобы зажечь и поддержать интерес тех немногих, кого влечет и ведет в это невыразимое пламя. Тех, кого называют духовными искателями. Они знают, и это знание неизменно терзает их, что окончательный ответ там, за пределами их восприятия. И они проводят всю жизнь, следуя и внимая видящим, мудрецам, учителям и старцам, пытаясь познать то, чему невозможно научить. Ну а кроме того, есть те, на кого нежданным и необъяснимым образом нисходит милость, открывающая истинную природу того, что есть. Это может произойти в результате долгих лет следования, слушания и изучения, но может случиться и более несообразно, без настойчивого и явного искания. Если кажется странным, что столь немногие пробудились ото сна повседневной жизни, чтобы увидеть истинную суть вещей, можно считать еще более удивительным, учитывая особую природу сновидения, что кто-то вообще способен пробудиться. Что можно сказать о тех, в ком возникло понимание того, что есть? Они – противоположность, пробужденные к тому, к чему мир спит, и сновидящие то, к чему мир пробужден. Мало что в них доступно пониманию обычного человека, даже пониманию тех, кто умеет складно рассуждать о духовных материях. Пробужденный ум вывернут наизнанку и не соответствует даже мудрости Будды. Хуй-хай. О них, тех немногих, через которых все так же необъяснимо, совершается попытка сказать несказанное, тем самым поддерживается жизнь непрерываемой нити вечной мудрости. Да, существует. Нет, невыразимо.